В. Отправку главных сил действующих сухопутных войск из Восточной Пруссии в Рейх. Г. Подготовительные меры на тот случай, если суверенная территория Германии неожиданно и с враждебными намерениями будет нарушена каким-либо иностранным государством. В указанном случае следует оказать сопротивление силы и оружия без особого приказа. Посему составные части вооруженных сил должны дать своим компетентным командующим на границах Рейха полномочия при таких обстоятельствах принять необходимые для отражения вражеского нападения меры самостоятельно, невзирая на то, существуют ли для того законные предпосылки или нет. Однако ни в коем случае не дозволяется без моего на то разрешения переходить или перелетать германскую имперскую границу, а также нарушать территориальный суверенитет иностранных государств. Пункт 3. К вероятным случаям войны, подлежащим разработке с точки зрения сосредоточения и развертывания войск, принадлежат. Раздел 1. Война на два фронта с направлением главного удара на запад, план сосредоточения, рот. Раздел 2. Война на два фронта с направлением главного удара на юго-восток, план сосредоточения, грюн. Подробнее смотри часть 2 директивы. Пункт 4. Особые меры подготовки следует принять для следующих случаев. Раздел 1. Вооруженная интервенция против Австрии. Особый план Отто. Примечание. Вторжение в Австрию в случае возвращения на Габсбургский трон эрцгерцога Отто. Раздел 2. Втягивание вермахта в военные действия в Красной Испании. Особый план Рихард. Примечание. Участие в гражданской войне в Испании 1936-1939 годы. Раздел 3. В войне против нас участвуют Англия, Польша, Литва. Особый план Грюн-Рот. Подробно смотри часть 3 директивы. При разработке этих особых приготовлений и формулировании соображений по ним необходимо принимать во внимание следующее. Если мы при нынешней обстановке тоже можем рассчитывать только на одного или нескольких союзников, то при разработке планов соответствующих операций следует принципиально исходить из того, что поначалу мы будем вынуждены воевать одни. Пункт 5. Директива имеет целью только единую подготовку к войне и определение тех общих стратегических задач, которые должны соблюдаться в ситуации начала военных действий. На основании данной директивы все составные части вооруженных сил должны дополнить или же разработать вновь свои планы сосредоточения и развертывания собственных войск, поддерживая между собой контакт, чтобы устранить возможные противоречия, а при необходимости прибегнуть к решению, вынесенному мною лично. Директива по ведению самой войны и обозначение конкретной цели войны, а это зависит от политического и тем самым от военного и экономического положения к моменту начала войны, будет дана фюрером и верховным главнокомандующим и доведена до сведения вооруженных сил мною. Фон Бломберг. Часть 2. Вероятные случаи войны. Сосредоточение войск. В основу разработки вероятных случаев войны, сосредоточения войск, положить следующие предпосылки, задачи и задания. Раздел 1. Война на два фронта с направлением главного удара на запад. План сосредоточения войск, рот. Пункт 1. Предпосылки. На западе нашим противником является Франция. Бельгия выступит на стороне Франции либо немедленно, либо позже, либо не выступит вообще. Возможно также, что предположительный нейтралитет Бельгии и вполне определенный нейтралитет Люксембурга будет нарушен Францией.